Нет, это не могло быть случайностью. Они готовили засаду на направляющийся к вратам Генбу отряд Черноснежки. «Наши планы утекли к ним?» Севшим голосом пробормотал Харуюки и замотал головой. В рядах Неганебилас не могло быть лазутчиков, которые работали на врагов. Белый легион и общество каким-то образом следили за всем, что происходит на неограниченном нейтральном поле. На ум приходила способность Блэквайса замедлять собственный разум, но здесь явно сыграла не она. Дело в том, что Вайс, в отличие от Авокадо Авойдера, замедляется при помощи чипа в своей голове и не может повлиять на других бёрстлинкеров. Впрочем, не так уж и важно, как именно они следят за полем. Важнее предупредить Черноснежку о том, что общество подготовило засаду. Если враги вмешаются в ход сражения, то друзья Харуюки не только не спасут графа Тэджа, но и могут потерять в бесконечном истреблении Ута и других бёрстлинкеров. Но как передать это сообщение? Отключить ускорение и снять нейролинкер Черноснежки? Нет, Харуюки на своем примере недавно убедился, что даже для того, чтобы отключить рядом лежащего человека, потребуется секунды три, ведь надо очнуться, подняться, вцепиться в нейролинкер и сорвать его с шеи. За это время в ускоренном мире пройдут 3000 секунд или 50 минут. Отряд уже наверняка дойдет до Имперского замка и вступит в битву. Кроме того, Харуюки мог отключить там лишь саму Черноснежку и подключенных через нее Ута и Фука и Ника. Остальные бёрстлинкеры окажутся в еще большей опасности, вдруг лишившись сильнейших бойцов. Что делать? Что же делать? Харуюки отчаянно раздумывал, вися в черной пустоте информационного пространства. Времени было с избытком, поэтому он тщательно обдумал все варианты, отсек неприемлемые и пришел к единственно верному. Друзей нужно предупредить прямо с высшего уровня. Харуюки не выяснил даже, под силу ли ему передавать энергию Утай, а уж передача голоса, тем более не то, чему можно научиться за час или даже за день, но ему придется это сделать. Когда Метатрон чуть было не сгинула в битве с броней Бедствия 2, Харуюки обратился к ней сквозь высший уровень и восстановил почти оборванную связь. Разумеется, у него получилось лишь потому, что эта связь существовала и раньше. Он не мог подключиться к Черноснежке и Утай так же, как Метатрон, но между ними уже существовали крепкие узы. Возможно, с их помощью не получится передать голос, но девушка наверняка услышит хотя бы его мысли. «Сэмпай!» Харуюки зажмурился и представил себе Черноснежку. Сначала в образе черного махаона, в котором она явилась на корт для виртуального сквоша, и впервые обратилась к нему. Затем в школьной форме и с протянутым XSB-кабелем в комнате отдыха школьной столовой, в виде прекрасного и величественного дуэльного аватара, объявляющего о возвращении Неганебилас. И, наконец, в виде хрупкой, словно ледяная скульптура, и сказочно прекрасной девушки со штрих-кодом на обнаженной шее. Харуюки поклялся быть верным рыцарем черной королевы Блэк Лотос и обещал защищать ее во что бы то ни стало. Это решение до сих пор освещало ему путь и давало силы двигаться дальше. Он бы не смог сделать это ради себя, но сделает, непременно сделает, ради Черноснежки. Харуюки сжал кулаки и раскрыл глаза, расправил крылья и развернулся к улице Юсукуни, чтобы вновь долететь до Черноснежки. Вдруг раздался тихий звон, похожий на удар крошечного молотка. Затем еще раз и еще. Из тьмы доносился хрустальный звон, понемногу становясь громче и что-то пробуждая в воспоминаниях Харуюки. Да, он слышал его 3 дня назад, когда во время битвы за территорию против Белого Легиона в Акамии Мегуми, она же Архит Оракул, перенесла всех бёрстлинкеров на неограниченное нейтральное поле при помощи инкарнационной техники «Слом Парадигмы». Харуюки в ответ немедленно призвал Метатрон и перенес сознание на высший уровень. Там он услышал этот звон, и тот означал... Харуюки покрылся мурашками и резко обернулся. Звон раздался в последний раз, на фоне тьмы парила белёсая фигура. Полупрозрачные огоньки складывались в фигуру поразительного стройного аватара женского пола, платье, похожее на россыпь снежинок, длинные вьющиеся на концах волосы, тиары из острых игл. Телосложением девушка напоминала белую королеву White Cosmos, но была гораздо ниже. И хотя Харуюки не видел цвета брони, он все равно понял, кто это. Соня, второй гном осциллатории Юниверс, она же Snow Fairy, воскликнул Харуюки. Похожий на фею аватар беззаботно улыбнулся в ответ. «Давно не виделись, Сильвер Кроу?» Её голосок напоминал сладкий сироп, пролитый на снег. Он разносился в пустоте и возвращался едва слышным эхом. «Вот мы снова встретились». «Что ты тут делаешь?» «Ты уже задавал этот вопрос в прошлый раз. Мой ответ будет тем же. Я почувствовала, что за нами подсматривают». Действительно, точно так же Сноу Фейри ответила в прошлый раз во время битвы за территорию. Она сказала, что ощутила взгляд с высшего уровня, стоя на неограниченном нейтральном поле. Харуюки бросил быстрый взгляд на шпиль высотки, затем снова посмотрел на Сноу Фейри. «Но там только общество исследования ускорения. Тебя я не увидел. Что мне делать среди этих дилетантов?» Пренебрежительно высказалась девушка о всей группе, включая таких ветеранов, как Блэк Вайс и Аргана Рэй. Затем снова улыбнулась. «Хотя и тебе до меня далеко, Кроу. В том, что касается высшего уровня, я намного-намного опытнее тебя». Харуюки невольно вскинул руки и встал в защитную стойку. Он знал, что на высшем уровне нет ни шкалы здоровья, ни возможности наносить урон, но ничего не мог поделать со своими инстинктами. Немного подумав о смысле слов Фейри, он решил задать вопрос. «Ты тоже связанная?» «О, кто тебе подсказал этот термин?» «Центория Сентри», чуть было не ответил Харуюки, но раскрывать правду было бы верхом глупости. К тому же еще до Сентри другой Берстлинкер предположил, что Харуюки продал Эннами душу. Он не согласился, потому что считал Метатрон своей подругой, а не хозяйкой, но и про это Фейри знать отнюдь не обязательно. «Белая королева», — сказал Харуюки. «Ах, вот оно что». Фейри изящным движением наклонила голову. «Ты уже говорил с Космос? Как же не вовремя королеве захотелось покапризничать? Ведь история уже приближается к последней странице». «Последней странице?» Попугаем повторил Харуюки, но Фейри не стала объяснять свои слова. Она убрала руки за спину, сделала пару звонких шагов и вновь посмотрела на него. «Пожалуй, да. Королева назвала бы меня связанной. Но того создания, с которым у меня была связь, больше не существует». «Не существует? Но я думал, ты связана с одной из святых. Не с Метатроном, не с Аматерасу. А с одной из двух других». «Это не Сиван Му, не Ушас, и тем более не Нюкта». «Сиван?» – пробормотал Харуюки, никогда не слышавший этих имен. Однако Фейри продолжила, будто не заметив. «Существуют и другие Эннами Слайд Кубами. Пока их не сбросят в начальное состояние, конечно». Прошептала девушка, затем покачала головой и посмотрела на Харуюки очаровательными глазами-линзами. «Думаю, на этом разговор можно закончить. Прости, но тебе придется пока побыть в заморозке». «Заморозке? Ты ведь собирался помешать засаде Аргана остальных, не так ли?» Фейри так неожиданно задала ключевой вопрос, что Харуюки на секунду опешил, но смысла лгать уже не было. «Разумеется! Я же не буду молчать, заметив засаду!» «Вот и я не могу закрыть глаза на то, что ты хочешь вмешаться». Снова Фейри слабо улыбнулась. Вдруг ее маленькое тело испустило ауру леденящего холода. И Харуюки невольно ахнул. Нет, ему наверняка почудилось. На высшем уровне невозможно физически влиять на других. Да, в прошлый раз Снова Фейри попыталась разрубить связь между Харуюки и Метатрон, но сейчас святая не здесь. Казалось бы, противница никак не по силам навредить Сильвер Кроу. Но в то же время Фейри не врала, когда говорила, что она намного опытнее его. Не совсем понятно, о какой заморозке идет речь, но вполне возможно, что эта девушка не только умеет рубить связи, но и способна как-то влиять на аватаров на высшем уровне. Вот почему Харуюки безо всякой подготовки взмыл ввысь. Он поднимался, пока скопления узлов внизу не стали светящимися пятнами, затем изо всех сил полетел точно на запад, в направлении станции Синдзюку. Снова Фейри ходит по высшему уровню пешком и не сможет угнаться за крыльями Харуюки, поэтому он собирался сначала отлететь от нее, затем сделать большой крюк с плавным снижением и вернуться к Черноснежке практически по земле. Разумеется, Фейри рано или поздно настигнет его, но если он успеет предупредить своего командира об опасности, то что будет дальше, не так уж и важно. Он мчался над улицей Синдзюку намного быстрее, чем в прошлый раз, но когда он пролетел над Йоцу и оказался над императорскими садами Синдзюку... «Динь!» Звон раздался снова. Харуюки опешил и резко затормозил. Несмотря на отсутствие инерции, он пролетел перед остановкой еще десяток метров. Прямо по курсу виднелась белая фигура. Игольчатая тиара. Платье из снежинок. Сноу Фейри. «Но как?» Харуюки невольно обернулся к имперскому замку, прежде чем обратиться к Фейри, молчаливо стоящий на фоне ослепительного блеска узлов Синдзюку. «Ты не должна была догнать меня!» «Вот я и говорю, что ты дилетант!» Соня пожала плечами. «Неужели тебе никто не сказал, что на высшем уровне не существует расстояний?» «Ну, сказали, но...» «Кроу, прямо сейчас мы с тобой видим нечто вроде трехмерного монитора, который показывает расположение данных на среднем уровне. И, разумеется, поле зрения этого монитора можно свободно настраивать. Но если ты, так сказать, отчаянно двигаешь курсором, чтобы поменять кадр, то я просто указываю нужные координаты и сразу оказываюсь там, где мне нужно. Короче говоря, ты умеешь телепортироваться в любую точку высшего уровня, только если я представляю, где она находится. Как ты это делаешь? Сначала ты находишь в нужном месте... Начала была снова Фейри, поднимая руку, но прервалась и ненадолго умолкла. Только с какой стати должна тебе это рассказывать? Даже не знаю, что на это ответить. Тем более, мои слова тебе все равно не помогут, ведь уже скоро этому миру настанет конец. «Конец?» – пробормотал Харуюки. Фейри тем временем плавно повернула поднятую руку, направляя на него раскрытую ладонь. «Это уже неизбежно. Вопрос лишь в том, какой именно конец ждет нас, Бёрстлинкеров. Сгинем ли мы в муках, унижении и отчаянии, как это случилось со Солт и Корабтлинкерами, или же...» Снова Фейри вновь прервалась, тихонько вздохнула и сжала кулак. Тело Харуюки вдруг совершенно окаменело. Это был не паралич и не окоченение, у него сохранились все ощущения, но и пальцы, и рот, и даже веки будто превратились в неподвижное железо. Хотя дуэльным аватарам не нужен кислород, бёрстлинкеры все равно чувствуют, как дышат грудью, даже на высшем уровне. Но сейчас Харуюки не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Я не задыхаюсь, мне только кажется!» Твердил он себе, прекрасно осознавая происходящее, но все равно не мог прогнать накатывающие волны страха. Хотелось кричать, хотелось дышать, хотелось вцепиться в собственное горло, но руки тоже не двигались. «Прости, тебе тяжело, да? Но у меня нет выбора. Освобождение Графитаджи сейчас немного не кстати. Не волнуйся, мы не собираемся сжать Блэк Лотос в бесконечное истребление. Просто заставим ее отступить от врат». Чуть ли не с нежностью в голосе объяснила Фейри и отступила на пару шагов. «Думаю, тебе придется пробыть тут очень и очень долго, пока кто-нибудь на низшем уровне не снимет твой нейролинкер. Я тебе сочувствую, поэтому побуду рядом». Улыбнувшись, снова Фейри села и обхватила колени, затем отвела взгляд и начала слегка раскачиваться, словно любуясь тем, что происходит рядом с Имперским замком. Но Харуюки не мог даже задуматься о том, что она замышляла. Ему было душно, душно, душно. Он пытался вдохнуть, но легкие словно стали чугунными и отказывались наполняться. Упасть в обморок казалось спасением, но сознание не хотело уходить. Внутри него по-прежнему царила вызванная удушьем паника. «Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто-нибудь!» Но они находились на высшем уровне, куда могут попасть лишь те бёрстлинкеры, которых поддерживают сильнейшие энеми. Никто бы не откликнулся на просьбу Харуюки. Неужели Фейри права, и ему придется ждать, пока Черноснежка и остальные не отключат его из реального мира? Но когда это случится? «Кто-нибудь! Кто-нибудь!»